Глава 13. «Госпожа Сареева», — обратился я к боярине, позвонив ей, — «если где-нибудь ближайшие незакрытые врата?» «Ого, с места во враг?» — хмыкнула женщина. «Да, есть кое-что неподалеку от города. Ты собираешься отправиться туда прямо сейчас?» «Конечно», — ответил я, глядя в окно машины, за которым проносились деревья и столбы. «Не желаю тянуть резину». «Твое рвение достойно похвалы». Женщина явно была довольна. «Хорошо, тогда я отправлю за тобой своего человека. Где тебя забрать?» Я на мгновение задумался, взглянув на свою спутницу, что сейчас сидела за рулем. «Давайте недалеко от Центрального парка. Я как раз там прогуливаюсь». «Ищешь новые неприятности?» Вновь усмехнулась боярыня. «Не совсем так. Просто решил подышать свежим воздухом». «Молодец. Тогда жди. Мой человек уже выезжает». На том и завершили разговор. Я спрятал телефон в карман и вновь посмотрел на Пафи. Та в ответ улыбнулась. «Что такое?» — смущенно спросила Суккуба. «А тебе идет строгий наряд», — прямо заявил я. «Правда?» — она слегка покрылась румянцем. «Хорошо, это я тоже запомню». В общем, что произошло с того момента, как мы разобрались с Кареном? Тот, конечно же, попыхтел, возмущался, но против гипнотической воли Пафи пойти не смог. Не то чтобы она прямо-таки могла подчинить людей, но таких вот слабых духов, точнее, с гнилой душой, была способна прижать к ногтю, внушив страх перед собой и передо мной тоже, чем, собственно, и занялась. Машину она, как вы понимаете, угнала. Какой-то мужичок собирался отвезти любовницу из дома, пока туда не явилась жена. Но когда выскочил на улицу, то свое авто он так и не нашел. Что произошло дальше, никто из нас не знал, но можно предположить, что он вызвал такси, если успел, естественно. А если нет, и жена пришла раньше, то он заслужил. «Я знала многих изменщиков», — пояснила свое поведение Пафи, — «и всех их ненавидела одинаково». «Ты-то?» — удивился тогда я. «И это говорит мне Суккуба, соблазнительница преисподня?» «Ну, знаешь ли, мой дорогой...» Пафи нахмурилась и серьезно посмотрела на меня. «У вас это заложено природой, и мы ничего не можем с этим поделать. Однако же столкнулись в вашем мире с одной большой проблемой, которую не в силах решить до сих пор». «И что же это?» «Любовь». После этих слов мы надолго замолчали и проехали в тишине несколько кварталов. Тогда я и позвонил боярине, чтобы получить новое задание. Забрать столовую у Карена получилось. Но теперь ее надо развивать, а то, что я планирую там сделать, явно требует больших вложений. Конечно, можно поговорить на эту тему с Сареевой, и она, скорее всего, решит вложиться в дело. Но это уже в самую последнюю очередь. А пока что хотелось бы заняться чем-то лично и не быть никому должным. Пафи припарковалась в темном переулке, где меня никто бы не приметил выходящим из угнанной машины. Конечно, могут появиться те, кто видел, как я в нее садился. Такие вроде Карена и его компании, но не думаю, что они решатся в ближайшее время открывать рот. Да и хозяин авто вряд ли будет особо паниковать, ведь тогда совершенно случайно может вскрыться его интрижка на стороне. Но не могут люди жить без абсолютных косяков. Рано или поздно они все равно вылезут наружу, и тогда ближайшее, а может и все общество узнает о них. Поэтому я и решил, что в новом мире буду жить по чести и справедливости, хотя для этого придется хорошо постараться. Но это уже не к месту. А в тот момент Суккуба вновь растворилась дымкой и проникла в мое тело. «Ну что, герой?» — проворковала она в голове. «Пора совершать подвиги. Идем». В парке меня встретил тот самый водитель, что и подвозил до дома. Тогда-то мы и познакомились. Федор, так его звали. Но он предложил называть его просто Федя. При этом, что интересно, он не чувствовал дискомфорта, что какой-то юнец будет обращаться к нему подобающим образом. Конечно же, хамить я не собирался, но все-таки меня это удивило. «Вот господин Боярский». Он протянул мне круглый медальон с золотистым отливом. «Это пространственный карман». В голове тут же всплыла информация из памяти Максима. Пространственным карманом называли артефакт, способный вмещать в подпространстве какое-то количество багажа. И ранжировался от простого до мощного артефакта, то есть в самый продвинутый можно было переместить примерно половину моего дома. Но мне достался наипростейший — диск с эмблемой вихря. «Вмещает объем в пару центнеров», — уточнил я у Феди. «Так точно, господин Боярский», — кивнул тот, радуясь, что мне не надо ничего объяснять. «Госпожа Сареева решила, что вам он пригодится для сбора лута». «Верно», — кивнул я. «В прошлый раз у меня не было ничего подобного, да и собирать крысиные шкуры тоже не камильфо. Поэтому я забил на свой первый раз, со всеми бывают промахи, и нацелился на новые врата». «Значит, в новом портале будет что-то интересное?» «Врата ранга», — тут же ответил водитель. «Там даже оцепления толкового нет. Появились пару недель назад, но пока никто его не зачистил, что странно. Видимо, охотники решили не тратить свои силы на такую мелкую шушеру, как пауки». «Ох, пауки», — пробормотала Пафи. «Видимо, мы отправимся к Хне». «Хне?» «Если так удобно, то называй ее Арахнабора. Но мы сократили до Хны. Та еще сука». «У тебя других сестер не бывает». «Одна я такая», — наигранно вздохнула Пафи, выбиваясь из толпы. «Семье не без урода». «Что ты сказал?» Продолжать разговор я не стал, а посмотрел на амуницию, что представила мне боярыня. Легкие кожаные доспехи серого цвета, берцы и маска, закрывающая голову полностью. Но широкая линза, словно в аквариуме, позволяла мне видеть все, что происходит по сторонам. «Вам это точно пригодится», — прокомментировал Федор. «Но госпожа Сареева просила быть аккуратным с этим костюмом, иначе может списать его починку на вас». «Кто бы сомневался», — усмехнулся я, но все же мысленно поблагодарил боярню. «Вторые врата, а у меня уже полноценный боевой костюм, как у настоящих охотников на монстров. Дешевые, конечно, но это лучше, чем спортивные трико и футболка. Ладно, погнали, взглянем на этих ваших паучков». Врата раскрылись неподалеку от одной из магистралей и могла серьезно нарушить движение на этом участке. Что, собственно, и произошло, правда, не все водители были с этим согласны. Делать крюк слишком накладно, поэтому особо ретивые так и гнали по прямой. Полиция их не тормозила, им и без того хватало забот. Из портала то и дело лезли пауки всякой величины. Правда, громадных арахнидов не было, максимум твари по колено, но для обычных людей и это проблема. Но убивались они легко, особенно от шокеров. Как оказалось, пауки слишком уязвимы к огню и электричеству, что сыграло на руку местным правозащитникам. Однако же, когда мы явились к вратам, там было всего несколько патрульных машин, две палатки и группа из шести полицейских, которая периодически сменялась. Почему врата до сих пор не закрыли местные маги, для меня осталось загадкой. Хотя и было ощущение, что уже скоро я получу на это ответы, осталось встретиться с Хной. Федя получил разрешение на проход во врата. Полицейские были только рады, что смогут наконец-таки вернуться в город и заниматься более спокойными делами, чем торчать у черта на куличиках и охотиться на восьмилапых чудищ. А когда услышали, что я от самой боярыни Сареевой, то их лица прямо-таки засветились от счастья. Правда, когда услышали фамилию Боярского, то сразу же скисли. «Выше нос, канали!» — радостно произнес я, проходя через ограждение и смотря на копов. «Вскоре все закончится, и вы вернетесь к своим женушкам пораньше. Правда, кто знает, может, вам это не понравится, так как вы застанете их с кем-то еще». «Ты бы язык прикусил, Боярский», — огрызнулся один из них. «У наших жен больше чести, чем у всего твоего рода». «Имя Сергей, должность полицейский ученик. Настроение — дерзость». «Ого, обладает магией. Видимо, в академию не взяли из-за чего-то. Вот он и бесится». «Да неужели?» — хмыкнул я, надевая шлем. «А хочешь, напоследок скажу, с кем из вас?» — обвел всех собравшихся. «Она спит». «Ты что себе позволяешь?» — взбеленился тот и хотел было броситься ко мне, но путь ему преградил Федя. «Господин Степанов», — обратился мой водитель, и в тот момент вокруг него появилась тонкая зеленая аура. «Попрошу соблюдать приличие. Вы первым спровоцировали господина Боярского. Он просто желал вас подбодрить. Признаюсь, шутка вышла неудачной, но это была всего лишь шутка. Имя Федор, должность охранник-маг. Настроение спокойствия». «Опаньки, а чего ж я сразу на это внимание не обратил? Так мой напарник еще и маг. Сареева умеет находить себе работников». «Прошу меня простить, господа!» Я помахал копом рукой, но мне пора. «Меня ждут те, кто плетет паутину, а не интрижки со своими дружками». «Твою ж мать!» — рыкнул полицейский, но быстро успокоился. «Дразнишься?» — хихикнула Пафи. «Дерзкий мальчишка, мне придется тебя за это наказать». «Обязательно, моя дорогая, но только после того, как я разберусь с этой чертовщиной». Я взглянул на красную арку портала и сделал уверенный шаг. В тот же миг мир передо мной перевернулся, и земля ушла из-под ног. Однако на этот раз я успел сгруппироваться и не болтался, как не пойми что в проруби. А уже через мгновение у меня получилось встать на ноги и осмотреться. «Что ж у всех вас так уныло?» — пробормотал я, видя все те же каменные своды пещеры, что и в предыдущем подземелье. «А что ты хотел, дворец или амфитеатр?» — усмехнулась Пафи. «Тогда загляни к другим моим сестрицам, которые могут города разрушить по своему желанию». «Обязательно загляну». Усмехнулся я и неспешно двинулся вперед. Вытащив родовой меч, о котором никому, естественно, не рассказывал, зажег пламя. Пока что все было спокойно, но с каждой секунды я чувствовал нарастающее напряжение. «Слушай», — тихо обратился к Пафе, — «если ты так хорошо знаешь своих сестер, может, просветишь, кто именно пробрался в Академию и где ее найти?» Моя суккуба замялась. «Я как-то сказала тебе, что не могу ничего вспомнить о своем подземелье». «Только не говори, что ты забыла такой важный момент», — хмыкнул я. «Это глупо. Кого-то ты помнишь, а о ком-то нет никакой информации». «Могу предположить, что те белые наемники, что ранили меня, каким-то образом обрубили мои воспоминания о сильных сестрах. А таких, как Кастала и Хна, им не жалко». «Смелое предположение, но граничит с бредом», — проворчал я. «Будто огромная логическая дыра зияет в сюжете». «Если бы это была книга, то я бы переживала меньше», — грустно произнесла Пафи. «Ведь тогда мы могли бы... Осторожно!» Бах! И прямо перед моим носом обрушилось что-то огромное.